Саша вернулась из школы, привычно взяла Бакса на руки и поплелась на кухню. В квартире было тихо и пусто. Она все-таки успела привыкнуть к Даше и Кирюшке. Теперь же Дарью она не увидит даже на уроках. Девчонка учится экстерном. Саша закурила. Сегодня выдался суматошный день. Едва она вошла в школу, как тут же поняла, сегодня у них ЧП. Техничка баба Катя ругалась на весь коридор, а вдоль него сновали лица бомжеватого типа. В сетках у них что-то недвусмысленно позвякивало. Центром притяжения звенящих бомжей был кабинет Марты Карповны, учительницы математики. Ребята не любили Марту за мелочный и мстительный характер. Однажды провинившийся мог смело забирать документы, ему ни за что не удастся выбраться из разряда неуспевающих. Жалоб на учителя поступало предостаточно, но они оборачивались в первую очередь против самих же учеников. И вот, видимо, ребятки решили самостоятельно восстановить справедливость. Около кабинета Марты Карповны собралась солидная кучка людей, отягощенных сетками, от них исходила стойкая вонь и заряды недовольства. «Что происходит?» – поймала Александра одного из наблюдателей спектакля. «Ой, Сан Михайловна, не могу!» – сгибался от смеха Сидоркин из восьмого. «Вчера Мара...» – Марта Карповна, – поправила Александра. «Я и говорю, она. Так вот, она вчера достала Копаева, но достает и достает. Так он ночью на всех столбах огромными буквами объявление написал, что, мол, принимается стеклотара по 3 рубля 50 копеек за любую бутылку. Адресок нашей школы дал и номер Мариного кабинета. Так алкашня с 7 утра очередь занимала. Тут основную-то толпу разогнали, да, видать, Копай сильно постарался. Бутылки все тащат и тащат. Только вы никому. Копая сразу вышвырнут». Саша поднялась к директору. Та разъяренной львицей металась по кабинету. «А, Александра Михайловна, натворили делов!» «Каких, простите?» – не поняла Саша. «А вы не знаете! Милицию на школу натравили! С утра здесь менты все попереворачивали, искали вчерашний день! И опять же эта дурацкая выходка с бутылками! Ваших подопечных дело!» «Не знаю, как моих, но ваших точно. Они же давно жаловались на Марту Карповну. Надо было разобраться, не было бы такой выходки». «Понятно. Учителя виноваты. Если я из-за каждой двойки учителя буду выгонять, одни парты останутся. Вы-то, конечно, не знаете, кто это повеселился». «Знаю, но я скажу ему, чтобы объявление снял. А уж вы к жалобам-то прислушайтесь». «Ах, не давите вы на меня, и без того тошно. Это ж надо, такую змею пригрели. Я про Дворнева. Никак не могу в себя прийти». «А что милиция говорит?» «Говорит, что наша школа на призовом месте по преступности и наркотикам». «И все? А вам недостаточно? По проституции отстаем. Наши все больше тарой занимаются, иначе отдыхают, знаете ли». «А про меня ничего не говорили?» «С чего бы это? У вас что же? Тоже камешек за пазухой?» — округлились глаза у директрисы. «Не думаю». «Да уж, милочка, увольте, мне Дворнева до конца дней моих хватит. Я-то подписочку дала о невыезде, сейчас рыть будут, не состояла ли я в доле». «А про убийство нового ничего не сообщали?» «Мне самой впору убиться!» «Ничего,